На мгновение она замерла. Затем нацепила очки, надела перчатки и шлем. Сумасшедшими рывками она развернула машину, и вскоре мы выбрались на автостраду. Она высадила меня на углу у посольства. «Не думай обо мне слишком плохо, прошу тебя», — пробормотала она. Я смотрел вслед удаляющейся машине. В лучах заходящего солнца стальной шлем Челестина был похож на спелое яблоко. Согласно светским хроникерам Вашингтона, прием можно считать удавшимся, если стоимость драгоценностей, навешанных на дамах, превышает $500,000. С этой точки зрения коктейль во французском посольстве стал историческим, явился несравненной выставкой благородных металлов и драгоценных камней. Бриллианты и жемчуга, рубины и алмазы переливались на обнаженных плечах миллионерш. С дипломатической точки зрения прием прошел в лучших традициях XIX века. Все, французы, англичане, итальянцы, захлебываясь, врали друг другу, делая вид, будто трудятся только ради мира, разрядки, разоружения и мирного сотрудничества. Американцы в этой глупой комедии исполняли свои роли хуже всех, но только лишь из-за отсутствия хороших актеров. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. «Выпьем и мы за всеобщий мир». Это был Джованни. Он высоко держал бокал шампанского, был красный и потный, скорее всего, уже под хмельком. На животе болтались две кинокамеры. Давненько мы не видались. «Если быть точным, то с того дня, как ты сам вломился ко мне», — ответил я. Он взял меня под руку и вывел на просторную террасу, выходившую в сад, разукрашенной статуями, газонами и фонтанами. Что было, то быльем поросло. И не будем больше вспоминать. Он пожал мне руку и, как бы благословляя, кропил шампанским мои ботинки. «Джованни, тут на днях я хотел разыскать тебя, мы должны серьезно поговорить». «Ты о чем?» «На твоей жене. Опять?» «Нет, не о том, о чем ты думаешь, успокойся. Я хотел спросить, не кажется ли тебе, что за последние дни она несколько изменилась?» «В каком смысле?» «Ну вот послушай, она приехала в посольство на гоночной машине». «Я знаю», — сдержанно кивнул головой Джованни. «У нее появилась страсть, гоночная машина, но она же не украла ее». Разговаривая с Джованни, всегда было трудно найти нужный тон. «Знаешь, я не собираюсь говорить ни о ком плохо. Я люблю ее как брат». «Понятно», — ответил Джованни. «У тебя не возникало подозрения, что у нее расстройство нервной системы? Ты шутишь? Челестина в полном порядке. В прошлом месяце она была на рентгене, абсолютно здорова». «И все же она мне кажется беспокойной, нервной. Извини, что говорю тебе об этом, но взять хотя бы эту страсть к приключениям, потребность что-то выдумывать, изобретать заговоры». «Заговоры? Ну да, ты лучше знаешь, на что она способна». «Да, это верно, если бы она осталась в Италии, то уже достигла бы многого». «Может быть, стоит обратиться к психоаналитику? Иногда речь идет о таких простых вещах, что невольно спрашиваешь себя, почему не подумал об этом раньше?» «Например, не знаю, может статься, что ее так никто и не понял». «Что?» — прервал меня Джованни с видом уязвленного в своем мужском достоинстве итало-американского петуха. «Я удивляюсь, что ты говоришь об этом именно в таком тоне. Ты должен знать лучше меня, почему нервничает Челестина». «Я? Ну почему?» «Потому что она мне все рассказала. Она призналась мне в то воскресенье, что влюблена в тебя». Его слова подействовали на меня так, как ведро воды, внезапно выплеснутое в лицо. Я молча сглотнул слюну. «Давай внесем ясность», — продолжал Джованни. «У меня к тебе нет претензий. Мужчина всегда охотник. Челестина увлеклась, это пройдет». «Джованни, может, ты преувеличиваешь?» «Точно увлеклась. У тебя хорошие манеры, ты много читал. А у Челестины всегда была слабость к интеллектуалам. Но если ты джентльмен, то не бросай меня в беде. Ты должен помочь». «Что я могу сделать?» «Я не прошу тебя исчезнуть, так было бы еще хуже. Если ты уйдешь, увлечение перерастет для нее в наваждение, болезнь. С ней уже такое бывало. 2 года назад влюбилась в одного французского дипломата, Андре. Так он сменил квартиру и как в воду канул. Никто не знает, чего мне стоило, чтобы Челестина забыла о нем». «Джованни, не хочу спорить, но боюсь, что ты не все знаешь. Она тебе никогда не рассказывала, чем занимается днем? Не говорила о каких-то таинственных типах?» «А, вот ты о чем», — ответил Джованни серьезно. «Она рассказала об этом русском. Может, она говорила и о своем решении высадиться с парашютом в Албании?» По правде говоря, про Албанию речи не было. «Старая история. 2 года назад она была в ФБР. Она хотела поступить туда на службу. Если я правильно понял, у нее был план освободить некоторые страны. Естественно, мне она не сказала ни полслова. Только однажды утром мне позвонили на работу и пригласили в ФБР. Я пошел. Мне говорят, ваша жена нуждается в отдыхе. Я попросил объяснить, в чем дело. И тут мне выложили все. Баста, отправляю Челестину на пару недель во Флориду, и навсегда забудем об этом. Но через несколько месяцев она принялась изучать азбуку Морзе. Из гостиной всю ночь только и слышно было «та-ти-ти-ти, та-та-ти». Затем она подружилась с инженером, жившим неподалеку от нас, и вместе с ним собрала радиопередатчик. Но этим дело не кончилось. Прошлым летом ей взбрело в голову посещать курсы парашютистов. «В нужный момент, — говорит, — меня забросят за железный занавес». Хотя внешне это и незаметно, но смелости Челестине не занимать.